Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 10. В предыдущих сериях. А почему никто не сказал о кровожадности короля Кортлина? Забрав у Нареллы Ансельм 6 книг, написанных Эшером Сарингейлом, отряд не успел выдохнуть. Кортлин решил оставить принца Холланда у себя. И единственным аристократом, которого могли пустить к королю, оказался Ксейден. Вместе с Вайолет, которую он представил своим консортом, они прибыли во дворец. Там король обвинил Холланда в воровстве, а голову телохранительницы принца подал в качестве десерта для своих пантер. Она пыталась выкрасть из сокровищницы то, что, по мнению Холланда, принадлежало Наварре, и принц отказался от дальнейших переговоров. Вайолет и Ксейден попытались возобновить дипломатические переговоры, однако король Кортлин услышал все, что хотел, и приказал убить своих гостей. Иногда дипломатию лучше всего подавать на острие меча. Дневник капитана Лилит Соренгейл. Гвардия сдвинулась с места, и все покатилось нахрен в пизду. Ксейден выхватил оба меча и тут же напрочь поразил меня тем, что один бросил через стол Холланду, который поймал его левой рукой в тот же миг, когда мне в ладони легли два моих кинжала. Сегодня мы не умрем. Постарайтесь никого не убивать. Международные отношения и все такое. Сказал Ксейден, при том, что по лестницам между пантерами к нам уже ринулись первые солдаты. Ты это ей скажи. Я бросила взгляд на пантеру, радуясь, что она занята едой. «Не горячись, нам еще нужна эта сделка», — предупредила я Тейрна, надеясь, что это не станет моей последней просьбой. «Возмущен намеком, будто я подвержен мелодраматичности», — ответил он, однако издал предупреждающий рев, от которого зазвенели тарелки и вскрикнули гости. Тем временем Ксейден уже скрестил клинки с одним гвардейцем, а потом пнул его сапогом в грудь, и тот грохнулся с помоста. Я развернулась налево и повторила приемчик Кортлина. Когда одна из стражниц уперлась рукой в помост, собираясь на него запрыгнуть, я быстро присела, пригвоздила кинжалом ее руку к деревянному настилу и тут же выдернула лезвие обратно. Стражница вскрикнула и упала на спину, а когда я поднялась, обнаружила, что еще двое гвардейцев последовали ее тактике и оказались между мной и Ксейденом. И еще полдюжины спешили со стороны ужинающих пантер. Ближайший гвардеец выше меня на голову и тяжелее килограммов на 20. Если судить по шрамам на его руках, в боях бывал не раз. Но он не Ксейден. Я бросилась в бой раньше, чем он встал в боевую стойку, и уступила управление телом мышечной памяти. Первый кинжал вошел глубоко в бедро гвардейца, после чего я пригнулась под размахом его длинного копья. Эти воины обучены не для ближнего боя, в отличие от меня. Гвардеец промахнулся, вонзив копье в стол, разбив бокал и предоставив мне шанс с сожалением перерезать ему связки под коленом. Это совершенно не убивает, хотя выводит из строя надолго. Он взревел, пошатнулся и боком свалился с помоста. Но не успела я выпрямиться, как в затылке расцвела боль. Меня дернули назад, за мою же проклятую косу. Меня крепко прижали грудью к окровавленной тарелке между нашими рюкзаками, и я чуть не напоролась лицом на осколок бокала. «Ваши драконы кричат перед тем, как умереть, огненосец. Они мучаются после ваших смертей или подыхают мгновенно?» Во мне вспыхнул гнев и прокатился по всему телу потоком расплавленной ярости. «Твое невежество потрясает. Хвала богам за мою гибкость!» Я размахнулась и с силой ударила стражницу левой рукой в локтевой сгиб. Она закричала и выпрямилась. И тогда я уперлась ладонью в стол и оттолкнулась назад, врезавшись затылком ей в лицо. Хрустнула кость. Я обернулась, только чтобы встретить скулой чужой локоть. Теперь уже из моего носа хлынула кровь, зазвенела в ушах. Я упала на стол, пытаясь проморгаться от искр в глазах, а чья-то рука сжала мне горло. «Вайлет!» Я рубанула кинжалом по руке врага и вскинула колено в атаке, которой гордилась бы Эмира. Мужчина рухнул. Я закашлялась в попытке продышаться, когда вдруг помост содрогнулся. Я подняла кинжал навстречу великану справа от меня, но рукоятка меча Ксейдена нашла его висок раньше. Тот рухнул, как подкошенный, и Ксейден спихнул его ногой на землю. «Довольно!» «Она держится!» «А, нет. Возможно, теперь их многовато». «Хватит играть! Покончите с ними! Только так можно убить их драконов!» Ксейден протянул свободную руку, взял меня за подбородок и осмотрел мое лицо в голубом свете сфер, в то время как позади Кортлина на помост вскочили еще гвардейцев 10. Я потратила пару драгоценных секунд, чтобы убедиться, что Холланд еще жив. Он лежал на полу. Грудь приподнималась и опускалась, глаза закрыты. Возможно, без сознания, но крови я не видела. «Ксейден сзади!» — предупредила я, пока он изучал мою рану. Когда он не ответил, я подняла глаза, и у меня ёкнуло сердце. Я уже видела его в бою. Видела, как его охватывает ледяная ярость, смертоносное спокойствие. Была свидетельницей преображения человека в оружие. Знала, как стратегия перекрывает сострадание, для чего нас и готовили. Но это... шторма, который бушевал в ониксовых глазах, я еще не видела никогда. Это на шаг дальше ярости, словно в него вошла сама Дан и теперь смотрела на меня вместо него. Это был Ксейден, и не он. «Ксейден, это ерунда, правда. На поединках и то было хуже». «Им всем, сука, конец». От его обещания у меня волосы встали дыбом. И тут все гвардейцы бросились к нам одновременно, очевидно, усвоив первый урок. 12. Блять. Я вздрогнула и потянулась за оружием, но Ксейден обхватил меня за талию и прижал к груди. Он ударил по столу мечом и, к моему полнейшему изумлению, мягко поцеловал меня в лоб, когда топор... глухо лязгнул металл. Топор упал на пол. Вокруг послышались крики, и я, вскинув голову, увидела, как Ксейден поворачивает вытянутую руку. Последовал узнаваемый хруст костей, и все гвардейцы вокруг посыпались на пол с головами, вывернутыми под неестественным углом. Еле заметные тени развеялись, полоса у моей талии пропала со знакомой лаской. Нет. Нет. Нет. Опустилась тишина. Еще тяжелее липкого влажного воздуха. И мое сердце заныло, требуя любого другого ответа, кроме того, который уже знал мой мозг. Ведь существовало лишь одно логичное объяснение тому, что сейчас случилось. Хотя и оно было невозможно, ведь здесь не было магии. Тейрн на другой стороне связи словно ощетинился, а Андарна содрогнулась. Я чувствовала их обоих ближе, чем должна бы. Но с Ксейденом связи так и не было. «Что ты сделал?» Я с трудом обвела взглядом стену шуршащих пальм слева, разбросанные тела деверальских солдат, радостно рыскающих среди них пантер, перевела взгляд вправо. Все то же самое, что и было там раньше. Он убил всю дюжину. Кинжал вернулся в мои ножны только благодаря мышечной памяти. Что-то выпало из руки Ксейдена, с металлическим звоном задев брошенный на стол меч. Я машинально подхватила это что-то и сжала маленький размером с воробьиное яйцо кусочек сплава, того же, что и для моего проводника. Я ощутила холод металла, полное и абсолютное отсутствие энергии. Боль расколола мою душу, будто я могла вернуть к Сейдену то, что он сейчас утратил. И я сунула кусочек сплава в карман. «Они причинили тебе боль. Они хотели тебя убить». Зачем? Неважно. Не сейчас. Не в момент, когда мы на острове врагов и окружены. Когда нас сопровождают всадники, не знающие, чем стал Ксейден. Когда с нами наварский принц, который желал ему смерти. Зачем? Могло и подождать. Вайлот. Мольба в его шепоте моментально выдернула из размышлений, и я вскинула голову. Ксейден плотно зажмурил глаза, массируя переносицу. «Иди сюда. Смотри на меня», — тихо сказала я, приподнялась на цыпочках и обхватила его лицо ладонями так, чтобы закрыть его от чужих взглядов. Скрипнул стул Кортлина. Глаза Ксейдена распахнулись. Его радужки окружали красные кольца, пожирали золотые искорки, которые я так обожала. Но за этими глазами все еще оставался он. Я всеми силами заставила тело не реагировать. Потом прижала его лоб к своему. «Я люблю тебя, и нужно вытаскивать тебя отсюда, поэтому просто доверься мне. Не двигайся, пока я не скажу». Он кивнул. «Сядь. Держи вот так голову и не двигайся». Я его отпустила, и он сделал так, как я и сказала, не поднимая головы, как будто от стыда. «Мне нужна помощь», — сказала я Тейрну и Андарне. «Мы готовы!» Слава богам, они всегда в моей голове. «Андарна, когда придет время, будь помягче!» И на этот раз мне совершенно не хотелось выговаривать ей за непослушание, что она не осталась дома, когда ей приказали. Хоть сейчас ей бы и не помешала сброя. «А твоя молния действует помягче? Я тебя критикую?» Кортлин с паникой на лице еще стоял столбом рядом с пантерой. Гости истерически перешептывались у меня за спиной. «Пусть Сгаэль подойдет как можно ближе», — велела я Тейрну, а потом послала Кортлину улыбку, как я надеялась, полную искреннего раскаяния. «Приношу искренние извинения, но в Наваре всадников учат убивать, когда на нас нападают, и наше терпение не бесконечно. Как видите, герцог раскаивается, но вы все-таки покушались на жизнь двух дворян нашего королевства». Не лучший ход в свете наших переговоров. Приступим ко второму раунду. В этот раз их возглавлю я. У нас нет магии. Круглые от ужаса глаза Кортлина метались по залу, словно он решал, не позвать ли еще гвардейцев. Следи за языком. Сгаэль здесь. На лужайке становится тесновато. И все-таки вы все видели сами. А вы знали, что я заклинаю молнии? Я склонила голову к плечу. «Декарус упоминал что-то в этом роде». «Что случилось?» Холланд привстал на локте как раз вовремя, потирая шишку на голове. Грудь Кортли находила все быстрее с каждым мигом. Я видела, как паника накапливается в нем, готовясь прорваться. Я опустила правую руку к ножнам и дождалась, когда он взорвется. «Шира!» — рявкнул он, сорвавшись быстрее, чем я ожидала. «Вайолет!» — крикнул Холланд, и спина Ксейдена окаменела под моей ладонью. Но, верный своему слову, он не двинул и мускулом. Как и я. «Нет!» — взвизгнул Кортлин, в ужасе уставившись куда-то позади меня. Его рот раскрылся, а доверельцы разразились многоголосым воплем ужаса, и некоторые побежали из столовой, спасая свои жизни. «Стойте на месте, и она выживет!» «Твою-то мать!» проговорил Холланд, вскинув брови и с трудом поднимаясь на ноги. Я оглянулась и медленно расплылась в гордой улыбке. Андарна стояла, придавив к земле передними лапами двоих гвардейцев, максимально плотно прижав к туловищу крылья и хлеща взад-вперед черным хвостом. В клыках она аккуратно держала Ширу поперек туловища, так, чтобы когти бьющейся и яростно ревущей кошки не причиняли ей вреда. Андарна даже поджала губы, чтобы шерсть пантеры не промочила драконьей слюной. Какая забота! «Шира!» «Как видишь, это моя малышка!» Я с ухмылкой развернулась к Кортлину и сморщила нос. «Растила ее с детства. Ну, на самом деле, Тейрн и Сгаэль растили, но ты меня понял. Кстати, Андарна не ест наших союзников. По крайней мере, так ее пытаются приучить старшие. Но сам знаешь подростков». Никогда не угадаешь, будут они слушаться или нет. Я пожала плечами. Итак, мы можем продолжить переговоры. И тогда либо я отдам тебе самое редкое сокровище в этом мире, а Шира отделается только потребностью в хорошей ванне, либо я призову сюда Тейрна из Гаэль и устрою им ужин из пантер. После чего мы преспокойно улетим на континент. Тебе решать. Но в любом случае помни, что драконы живут дольше всадников. И если ты вдруг сможешь убить нас, ты очень их разозлишь. Они спалят здесь все и вернутся рассказать остальным империйцам, что ты наделал. Если ты готов к переговорам, я позволю герцогу Тирендора удалиться с твоей гарантией, что ты не попытаешься опять нас убить. Кортлин изменился в лице, бросил быстрый взгляд на Ксейдена и впервые с тех пор, как мы пришли, стал выглядеть на свой возраст. Согласен. Мой король! Все в порядке, Берсет! На переговорах останутся мои министры торговли, финансов и иностранных дел. Как и должно быть. Я кивнула, потом протянула руку Холланду. Подай мне его мечи. Холланд отстранился. Живо! Добавила я, чтобы он видел, что я не шучу. Охренительно запорол переговоры, Риерсон. Холланд прожег меня взглядом и со звоном бросил оружие на стол. Я быстро вернула мечи к Сейдену за спину, а кинжал сунула в его рюкзак, к мечу Тирендора. «Все готово». Я постучала к Сейдену по спине, и он встал, отвернувшись от Кортлина и Холланда и накинув рюкзак на плечо. Головы он не поднимал, но все-таки умудрился искоса посмотреть на меня. «Мне жаль, но все же прости». Я обхватила его лицо ладонями и тихо заговорила, аккуратно подбирая слова. «Я люблю тебя. Сгаэль сразу за деревьями. Верни реликвии в Аретию и займись делами провинции. Через неделю увидимся в Басгиате». У меня сдавило горло, когда я смотрела ему в глаза, перебарывая позыв драться или бежать при виде красного оттенка. Я быстро и с жаром поцеловала его в губы. «Через неделю». Не поднимая глаз, он сошел с помоста. И только потом, миновав Андарну, вскинул голову и направился к линии деревьев со своим привычным видом самодовольного засранца. Я развернулась обратно к Кортлину, заметив, что к помосту осторожно подходят трое его министров. Король прищурился на меня с ненавистью и неким восхищением в равной мере. «Не нервничаешь, когда удалился твой безрассудный партнер?» Я кашлянула, и земля содрогнулась. Тейрн переступил через пальмы и опустил голову так, что от его дыхания всколыхнулись скатерти. «Да нет, не особенно. Драконы известны вспыльчивым характером, а у Андарна уже наверняка устала челюсть. Нам стоит поторопиться, согласен?» Кортлин кивнул. «Те же условия, которые выдвинул герцог, когда я сидела рядом с ним. От себя прибавлю помилование для Ксейдена Риерсона, независимо от того, в каких преступлениях вы его обвините после нынешнего вечера, учитывая, что его спровоцировали и атаковали ваши гвардейцы. А также разрешение пребывать на Доверелле и беспрепятственно отбывать с острова в составе нашей стаи в любое время». Я сверкнула улыбкой. Кортлин скривился, а министры, поднимаясь на помост, хором что-то заговорили, возражая. «Ну, или я вернусь домой, спрошу, что король Таури думает о сегодняшних событиях, и там поглядим». Я пожала плечами. «Принято». «Вот и замечательно. Я ожидаю, что вы примете Цитрин как плату за союз, но согласна и с тем, что вы имеете право на компенсацию за преступление принца». Я расстегнула верх своего рюкзака и достала твердые металлические осколки, которые бережно доставила с самого континента. Самые маленькие помещались мне в ладонь, а в самую большую часть влезла бы и среднего размера собака. Я положила на стол основание и сложила осколки внутрь, любуясь тем, как цвета сменяются от темнейшего оникса внизу до ярчайшего серебра наверху. Каждый ряд чешуи сидел в предыдущем плотно, без разрывов, образуя гладкий внешний слой, который раскалывается только когда проклевывается детеныш. «Скорлупа драконьего яйца. Хоть ваши бестии и удивительны, стоит увидеть одно яйцо, как ты видел все». «Только не это. У меня приподнялся уголок губ, и я провела пальцами по внутреннему краю, представляя, как она, прислушиваясь, терпеливо выжидала сотни лет. По моей руке пробежал разряд энергии, и я приподняла брови от неожиданного ощущения. Это единственная скорлупа в своем роде. Она принадлежит единственному Ириду на континенте. Седьмая порода драконов. Мы разыскиваем род Андарны. И ты хочешь, чтобы я поверил? Начал Кортлин, а потом ошеломленно застыл и уставился на Андарну. Я оглянулась и увидела, что она решила слиться с растительностью, так что теперь казалось, что Шира висит в воздухе, сжатая неведомыми острыми тисками. Да. И это ее скорлупа. Кортлин придвинулся ближе. Да, она разрешила преподнести ее вам в дар. Я подвинула к королю тяжелые осколки. У меня уже слюна течет. Еще чуточку. Ты большая молодец. Кортлин кивнул, разглядывая скорлупу. Он резко поднял голову. Да-да. Но одно условие. Он... Его палец ткнулся в сторону Холланда. Никогда не ступит на мой остров. Или ему конец. По рукам. Вайлот. По рукам. Тогда мы договорились. Кортлин склонил голову. Договорились. Я поклонилась в ответ, и Андарна выплюнула Ширу. Пантера метнулась мимо нас, ее сестры рванулись следом за ней. Вы начнете с Анбриэля, верно? Это ближайший большой остров. Кортлин дождался, когда я кивну, потом взглянул на скорлупу Андарны и обогнул стол, подходя ко мне. Если ты в настроении, я бы хотел предложить тебе еще одну сделку. Слушаю. Бывают времена, когда я смотрю на парапет, на саму молодьбу, и дивлюсь, что драконы не бывали на Анбриэле. То, что мы зовем коварством, для них лишь баловство изначальной школы. Младший лейтенант Эшер Дакстон, Анбриэль, остров богини Дан. «Да ты несерьезно!» Прошептала мне Ри через 3 дня на инструктаже, когда профессор Девера спрашивала у первокурсников насчет падения Валлии, города средних размеров в 300 милях к западу от залива Малика. Не только воинители снова приближались к кровле, но и за 8 дней нашего отсутствия прибыли летуны-кадеты из Сигнессона. На инструктаже теперь яблоку негде было упасть. Сидят даже на ступеньках. «Она совершенно серьезна», — ответил с другой стороны Атри Ридок, распахивая челюсти в таком огромном зевке, что я невольно тут же его подхватила и повторила, не успев прикрыть рот рукой. И знают боги, как же я устала. Ныли все мышцы. Желудок не мог определиться, то ли хочет съесть еще, то ли извергнуть обратно уже съеденное. А когда я смотрела на карту, перед глазами двоилось. Мы прилетели из Альдебайна этим самым утром, и за все наши усилия были вознаграждены тем, что по приказу генерала Аэтоса направились прямиком на инструктаж. Я хотя бы успела спрятать книги отца у себя в комнате и узнать у Имаджен, что она сохранила жизнь моему пленнику. «Он хотел обменять твои с Ксейденом силы на оружие? А я думал, Деверелли — нейтральное государство. Там даже армии нет». Спросил Сойер справа от Ридока, наклонившись и поправив протез. «Ксейден». Я стиснула ручку и накорябала на странице дату. «Середина февраля». Сколько еще раз он сможет оступиться, прежде чем кольца вокруг радужек останутся навсегда, а вена на висках покраснеет? Тогда в спальне на Деверелли мне на секунду показалось, что я нашла временное решение, как остановить его перемену. Но он не был в безопасности даже на острове без магии. «А может, это остров не был в безопасности от него?» Перебил мою мысль Тейрн. Я не обратила на его слова никакого внимания. «Вы там можете потише?» К нам развернулась русоволосая летунья в очках с наплечной нашивкой Сигнессона и 3-го курса и пронзила взглядом Сойера. Ее взгляд мне не понравился. «Ну-ка, отвернулась!» Начал Ридок, потом замолчал, приглядываясь к летунье. «Ну, привет, Сигнессон. Тебя уже приветствовали в Базгиате, как полагается?» И расплылся в ухмылке, которую я видела уже достаточно часто, чтобы знать... Завтра утром он выйдет из чужой спальни. «Меня не интересуют малолетки со 2-го курса», — Тогда хорошо, что я трахаюсь как всадник с третьего. Плюс я в поисковом отряде, что прибавляет мне вожделенности. В ответ на это он удостоился второго взгляда и мелькнувшего в глазах интереса, после чего Летунья молча отвернулась. И откуда в тебе столько наглости, Гэмлин? Переживи полосу. После этого уже отлично знаешь, что отказ тебя не убьет. Он опять наклонился к Летунье. Кстати, третьекурсники обычно сидят наверху, но если хочется быть поближе ко мне, я не против. Летунья раздраженно фыркнула и застучала ручкой по столу. Я подавила смешок, а Сойер покачал головой. «Ответь Сойеру насчет Довирельской армии», — напомнил мне Ридок, откидываясь на спинку своего стула, в то время как внизу первокурсник плавал в ответе на простой вопрос о высотной стратегии. «Ах, да». Я снова зевнула и приоткрыла дверь библиотеки ради искорки энергии в надежде, что хоть это не даст мне заснуть. Я не могла не признать, как приятно было снова стать собой. Она у них есть, просто называется она гвардией. И да, у них есть оружие для торговых сделок, только они это не афишируют. Хотеть тебя в качестве оружия, конечно, странно. У них же нет магии, сказала Кэт, сидевшая слева от Морен. С молнией ты грозная, Сарингейл, но без нее. Мы все посмотрели на нее, но она только пожала плечами. А что? Вы все об этом думаете, я просто сказала вслух. У вас там наверху есть что-то важнее передвижений вражеских войск? Второй курс железного отряда? Спросила Девера, и вся аудитория замерла. Я почувствовала, как румянец подбирается к лицу по шее, и сползла на стуле пониже. Ну, как бы Сарингейл теперь как бы спасла весь континент, так что, может... Ничего важного, приносим извинения, майор. Ри зажала ему рот рукой. Девера саркастически изогнула бровь и оперлась на стол. «И как прошел полет на Девирелли, кадет? Вы нас всех спасли?» «Полагаю, сейчас его высочество Холланд отчитывается перед руководством, но мы договорились о сделке, дающей дипломатический доступ на остров и базу для дальнейших поисков». А лично я еще добилась молчания Кортлина насчет разгрома, устроенного Ксейденом, пообещав в ответ собственное и ласково намекнув, что не хочу, чтобы наш новый союзник приобрел репутацию слабого. «И это все, что нам стоит знать?» — спросила Девера с выражением, неуютно напоминающим мамина, и я кивнула. «Из всех магазинов на торговом острове она потащила нас в книжный». Раздраженно прибавила Кэт, постукивая ручкой по блокноту, чем отвлекла внимание на себя. И я немного выдохнула. «Похоже на нашу Вайлет. Раз уж вы сегодня так разговорчивы, Сарингейл, быть может, поведаете об атаке на Валию, которая нас тут так заботит?» И она показала на карту у себя за спиной. «Блин, а мне и правда стоило слушать». Я окинула карту внимательным взглядом, отметив, что флажки, которые раньше были красными, теперь стали серыми. А красные удалились от севера Браевика и в целом пугающе давят на юго-запад. «Мы видим движение на юг. Когда мы поставили чары в Аретии, воинители сменили курс, бросив захваченную территорию, вроде Певиса, чтобы сосредоточиться на границе Парамиэля и Наварры с целью, как нам теперь стало известно, удара по базгиатским гнездовьям. Движение на юго-запад — это явная смена стратегии». Они меньше, чем в дне лёту на вивернах от Кордина. Но если их цель только питание, то неиссушенных земель еще хватало в другом месте. Впрочем, было бы так, стратегия не читалась бы на карте так четко. «Ваше предположение о стратегии?» У меня перехватило дыхание от осознания. «Им откуда-то известно об аретийских чарах, и они занимают позиции, готовясь к их неизбежному падению». По залу пронесся ропот. Девера кивнула. «И я так думаю». У меня кровь так и застыла в жилах. Но откуда им это известно? Следующая неделя осталась в памяти единым пятном. Никогда я еще не трудилась тяжелее и не волновалась о Ксейдоне больше, чем сейчас. Он уже должен был вернуться. Сценариум ожидал, что мы отбудем на Анбриэль через неделю, и я начинала нервничать. Ведь чтобы пропали красные круги, 8 дней хватало с лихвой, правильно? Если только он не стал Асимом. Эту мысль я задвинула как можно дальше. Когда я не слушала лекции в аудитории, не близилась к выгоранию на полигоне, не морозила зад на летных учениях, не практиковалась с маленьким арбалетом, подаренным Морен, не доводила каждый мускул до предела Самаджен и не выслушивала от Андарны подробности того, что Тейрн худший с большой буквы в истории, с большой буквы учитель, с маленькой буквы. Я читала папины книги с теми ребятами из своего отряда, у кого было свободное время. Мы с Дайном за 2 вечера расшифровали подсказки и открыли закодированные тома. А я даже не могла сказать об этом сестре, потому что впервые за всю свою службу она взяла отпуск. Когда же я не делала все вышеперечисленное, то была с отрядом на арене. Либо тренировалась сама, либо присоединялась ко всему квадранту в нашем новом любимом занятии. Смотреть, как мы вышибаем друг из друга дурь, в надежде чему-то да научиться. Сегодня днем все второ- и третьекурсники нашего отряда сидели на нижних рядах амфитеатра слева, с книгами от Есении на коленях. А 2 других отряда, из 2-го и 4-го крыла, практиковались перед нами под руководством профессора Карра. Сегодня была его очередь. Гарик и Боди, вальяжно расположившись ниже нас, время от времени качали головами, отрываясь от своих книг. Второкурсник отправился в полет в струе пламени. И тут уж все вскинули глаза, когда он шлепнулся на задницу со все еще горящими волосами. «Твоя очередь!» Боди ткнул Гарика, и тот бегом сорвался на мат. Мановение руки, и пламя погасло, лишившись кислорода. «Вы ими рискуете, нет?» спросил Гарик профессора Карра. «О, пошла жара!» Ридок отложил самый зацензурированный томик «Континента» об анбриэльских военных обычаях на колени, и Сойер последовал его примеру. Сойер не участвовал с нами в летных маневрах, но я радовалась, что он хотя бы сидит на уроках. Уже хороший показатель его намерения вернуться, если и когда будет готов, или хотя бы не прочь это обсудить. «Нагло», — согласилась Ри, заложив большим пальцем книгу о погоде на островах. Профессор Карр прищурился и сложил руки на груди. «Шрам напомнит ему, чтобы в следующий раз заклинал быстрее. Он же остался жив». «Пламя вообще не должно было его коснуться». «Ты, очевидно, слишком мало преподавал, чтобы знать правильный метод. Влиятельные друзья еще не делают хорошим учителем». У Гарика заходили желваки на щеках. Но он молча сошел с мата вместе с дымящимся второкурсником и отправил его к своему отряду. «Придурок!» буркнул Боди и вернулся к чтению заданного ему сборника ранних преданий Брайвика. Он искал истории о том, как темных колдунов исцеляла любовь или добрые дела, или голые пляски под полной луной после целого кубка яда редкой змеи, обитающей на самом дальнем острове, выпитого во время лунного затмения. Хоть что-нибудь. Что угодно. Я поправила кожаную обложку, маскирующую папину книгу, и перечитала абзац об испытании боем для разных уровней иерархии Анбриэльского двора. Потом, поморщившись, размяла левое плечо. Но даже нажим на трапециевидную мышцу не помог утихомирить ноющий сустав. «Ты вчера ее совсем загоняла», упрекнул Гарик и Маджен, забрав свою книгу у Боди. При том, сколько читали все мы, мне даже страшно было представить, что творится на столе у Есении. «Отвянь», — пробормотала за моей спиной Имаджен, перелистывая страницу. «Да все в порядке». Я мельком взглянула на них обоих, потом вернулась к чтению. Наблюдения моего отца о воинственном острове были тщательными, словно клиническое руководство для хирурга, но в них не хватало его обычного глубокого анализа. Между этой книгой, написанной в 23, когда он только-только выпустился из квадранта песцов, и рукописью, оставленной в его кабинете для меня, чувствовалась заметная разница. Но когда он побывал на островах? Или просто успел составить примитивные словари, которые потом стали проклятием для Дайна? «Она разминала каждый сустав минимум 3 раза за час. Я бы сказал, тебе лучше расслабиться». «Нет. Не выплескивай на меня свою досаду на Карра. Если Вайлот решит, что мы перегибаем палку, сама и скажет». Имаджен перевернула еще страницу. Я бросила взгляд через плечо и увидела, как она покрутила указательным пальцем, приказывая Гарику отвернуться, в то время как Квин сосредоточенно читала, глядя через ее плечо, присланную королевой Мараи книгу о военителях и их связи с медициной. С учетом того, как трудно было заполучить эти книги, мысль о том, что Гарик мог бы просто взять и пройтись отсюда до той самой библиотеки, просто-таки поражала. Я моргнула, потом наклонилась вперед, облокотившись на каменный барьер над головой Боди. «Эй, Боди!» — шепнула я так, чтобы слышали только мы двое. «Эй, Вайлот!» — отозвался он, поднимая глаза. «А какая твоя вторая печать?» Я понизила голос еще больше. Он поднял брови, потом взглянул в сторону Гарика. «Нету!» «Нету в смысле реально нету? Или нету в смысле тебе о ней знать не положено, но рано или поздно узнаешь?» Уголок рта Боди приподнялся в кривой усмешке, напоминавшей о его кузене. «Нету, как и у Ксейдена. А что?» «Просто интересно. И эгоистично надеялась, ты умеешь что-нибудь крутое, например, затыкать Холланда. Боги знают, что он учудит на других островах после того выступления на Доверелли». «А если бы умел, меня бы взяли в следующую экспедицию?» Глаза Боди загорелись. «Внимание!» — сказал Гарик, и мы оба посмотрели на арену, куда против Тимина Кагисо, нового командира отряда из второго крыла, вышел первокурсник с меткой отступника. «Давайте не дадим никого спалить!» Кто бы мог подумать, что после смерти Ауры новым командиром отряда станет очередной заклинатель огня. «Понял!» Боди отложил книгу на стену и сделал шаг к мату, где стоял отряд. «До сих пор в голове не укладывается, что Стирлинга сделали командиром крыла», — пробормотал Сойер, взглянув наверх амфитеатра, откуда за уроком наблюдали Панчик с руководством. «Все лучше, чем Айрис Дрю. Уверена, если бы ей только дали, она бы зарезала всех летунов в постели», — заметила Кэт, разминая плечи Трегера. «Правда», — согласился Сойер, переводя взгляд на ряды за нами. «Я думал, у вас у всех сейчас физика». Мы с Ри проследили за его взглядом и увидели, что по ступеням справа от нас спускались Линкс, Бейлор, Авалин, Слоун, Арик и Кай. Первокурсники в полном составе. «Закончили 10 минут назад. Пришли помогать», — ответила Слоун, окидывая взглядом нас, или вернее наши книги. «Замечательно. Пустой ряд за третьекурсниками. Садитесь и смотрите». Ри ткнула большим пальцем себе за плечо. «Я не об этом. Ты же сейчас отвечаешь за миссию, да?» Слоун скрестила руки на груди и подняла подбородок, напомнив мне ее старшего брата. «Да». У меня внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Мы хотим помочь», — она показала на книги. «Первый курс и так трудный без всего этого». Ридок покачал головой, и я его поддерживала. «Вам не хватает дракона и всадника, чтобы у каждого была пара. Ну, знаете, на случай, если вдруг придется разделиться», — сказала Авалин, не обращая никакого внимания на Ридока. Ри склонила голову на бок. «Нечетное число меня не волнует». «Саренгейл очень вежливая и не скажет прямо, что первогодки не летят». «И не помогают». «Тебя не спрашивали. Насколько я помню, мы железный отряд, а ты просто учитель на замену», — возразил Бейлор, рассерженно глядя на Гарика. «Я бы на твоем месте не влезала в эту битву». Подняв бровь, я многозначительно посмотрела на Бейлора. «Если не хочешь, чтобы тебе надрали задницу», — с кроткой улыбкой прибавил Гарик. «Вы либо садитесь, либо двигаете с дороги», — приказал Дайн, спускаясь по лестнице. При виде кругов у него под глазами я не могла не нахмуриться. Если учесть расшифровку подсказок от моего папы, его учебу и обязанности командира крыла, он брал на себя слишком много. И главная тому причина — я. «Мы же хотим помочь», — возразила Слоун, покраснев и отведя глаза от Дайна. «Помогайте тем, что остаетесь в живых», — парировал Дайн, сев на краешек скамьи рядом с Ри и достав из рюкзака словарь папы в отдельном переплете. «Карр говорит, ты отказываешься тренировать свою печать». «Что-что?» Я захлопнула книгу. «Правда собираешься оплакивать утрату очередного члена семьи Майри?» «Его смерть всегда будет на моей совести», — твоя нет. Я больше не цацкаю с первогодками. Так что тренируй свою печать. Мудак, прошептала она, зардевшись еще сильнее. Я подняла брови, переводя взгляд с нее на Дайна и обратно. Не понимала, то ли она хочет зарезать его на месте, то ли... Я его сейчас ёбну! Проскрежетал Гарик, и мы все повернулись к арене, где из рук Кагисо в сторону первокурсника вырвался огонь. Боди быстро сделал 3 шага на мат, взмахнул рукой, и огонь улегся. Тут же последовал спор с Карром, но я уже не обращала на него внимания и целиком развернулась к Слоун. «Ты почему не тренируешься?» «А ты бы стала тренироваться, если бы могла только разрушать, убивать?» Она с трудом перевела взгляд от арены на меня. В моих костях гудела энергия, горячая и настойчивая. «Не знаю, стала бы?» Слоун перевела взгляд на Ри. «На меня не смотри, я с ней согласна». Ри покачала головой и перелистнула страницу, открыв карту. Слоун опустила плечи. «Я просто хочу помочь. Но так, чтобы не высасывать ни из чего магию. И очень сомневаюсь, что в прошлом году вы бы сидели сложа руки, пока ваши второкурсники летали спасать континент». Я не нашла, что ответить. И Арик, сидевший за Слоун, поднял бровь, заметив мое молчание. «Справедливо», — медленно произнес Сойер. На арене появился другой первокурсник. «Лем сделал свой выбор, а мы сделали свой. И он бы хотел, чтобы я помогла тебе подготовиться, насколько возможно, даже если в итоге никто из нас с вами не полетит». Она сложила руки на груди. Мы с Ри переглянулись, и она кивнула. «Ладно». Я развернулась на месте, взяла тяжелый рюкзак у ног Имаджен и пошарила среди самых невинных и тонких книжек. Я протянула Слоун целую стопку. «Пожалуйста, прочитайте и напишите одностраничный реферат на каждую...» «Да твою ж...» Простонал Кай в 2 ступенях от нас. «Не жаловаться теперь. Сами сказали, что хотите помочь. И верните как можно раньше». «Спасибо». Слоун раздала книжки остальным, потом взглянула на меня, Ри и Дайна и последовала за остальными вверх по лестнице. «Твой самовлюбленный братец...» «Погоди пока». Быстро перебила его я, оставила книжку на своем месте и поспешила мимо Ри и Дайна на лестницу. Холланд вел себя как Холланд, делал холландские дела и вызывал холландские последствия. «Но ты ни в чем не виноват», — сказала я Аарику, понизив голос. На челюсти Аарика задергался мускул. Он стиснул книгу в руках. «Из-за него кто-то погиб?» «Его телохранительница, капитан Уиншер». «Он поставил под угрозу вашу миссию?» «Нет. Холланда больше не пустят на Доверелли, но я добилась всего, чего хотела». «Только это стоило Ксейдену?» «Боги, даже знать не хотелось, сколько ему это стоило на сей раз». Арик кивнул, потом снова посмотрел на меня, глазами своего брата, но его взгляд отличался всем. «Ты влипла, Вайлот?» «Да». Он прищурился. Потом кивнул и отправился за первокурсниками на выход. Я повернулась и обнаружила, что второ и третий курсники ввязались в разгоряченный спор, сгрудившись вокруг Ри так плотно, что я почти не видела ее в середине. «Думаю, надо лететь с Деверелли на Анбриэль, потом...» «Обратно на Деверелли, потом в Альдебайн и потом сюда? Да ты просто не представляешь, какие там охренительные перелеты. Теперь умножь этот путь на 2 для исследования Гедотиса, потом Зихилны, Лойсома и Малых островов. Нет, нет. Даже если вылетать с Деверелли, это сплошная трата времени». Я склонилась через плечо Дайна. «Как же я, блин, ненавижу, когда ты права». Ри провела по карте пальцем. «До тех пор, пока попадаете на эту широту, преобладают западные ветра». Она показала на северное побережье Доверелли. «Здесь они сменяются, и каждый раз, как вы будете возвращаться на доклад, вы летите против ветра». «Драконы справятся?» «Грифоны нет», — договорил Боди, заглядывая поверх голов вместе с Гариком. «То есть, в 2 словах, полный трындец. Будем обшаривать острова дольше 5 месяцев». В моей голове забегали цифры. Большие острова не проблема. Задачку представляет десяток малых в Цирлянском море. Одна последняя экспедиция заняла 8 дней, и это только до Доверелли. Такое интересное чтение. Я мгновенно развернулась к обладателю этого голоса. Сердце подскочило при виде Ксейдена на нижней ступеньке, потом успокоилось, когда я сделала свой первый вдох полной грудью с тех пор, как он покинул меня больше недели назад. «Привет», — шепнула я, охватывая взглядом каждую черточку его лица, наконец встретившись с ним глазами. Белки чистые, красных колец нет, но что-то в самой радужке. «Привет», — ответил Ксейден, оглядывая меня точно так же, как я его. «Неплохо выглядишь». Я потянулась к нашему каналу и чуть не растаяла от облегчения, когда почувствовала, как расступаются его щиты. Поблескивающий оникс обволок мой разум знакомой волной, и я сняла все барьеры. И здесь тоже. «Я выспался и чувствую себя на удивление хорошо. Странная штука с этой спальней». «Варетии?» Я уперлась рукой в угол высокой каменной ступени, чтобы удержаться и не схватить его залетную куртку, не прижать к себе. Его взгляд упал на мои губы и раскалился. «Раньше я ее любил, а теперь терпеть не могу, когда в ней нет тебя». «Я поэтому скучала». Я окунулась в нашу связь, будто могла, если постараюсь погрузиться в нас целиком, словно в море. В плане близости это даже лучше... «Чем секс», — договорил Ксейден, и я обнаружила, что киваю, вместо того, чтобы укорять его за чтение моих намерений. Хотя это же были не... У меня распахнулись глаза. Он тренировал свою печать, как Ридок? «Есть вести с родины?» — спросил позади нас Боди, и я даже вздрогнула. «Нет, если только не хочешь послушать, что в доме надо ремонтировать крышу, или что старший Саренгейл прислал мне самую большую аптечку, какую я видел в своей жизни для следующей экспедиции». Ксейден перевел взгляд за плечо своего кузена, на Гаррика. «Мне нужен профессор Террис». Я шагнула к нему, но он отступил, качая головой. «Мы в Базгиате». «Точно. Возвращаемся к правилам. Потом?» Я уступила дорогу Гаррику, и солнце заиграло на янтарных искорках в глазах Ксейдена, когда он кивнул и отвернулся, чтобы уйти. Янтарная. Лишь чистая сила воли удержала меня от того, чтобы догнать его. Вместо этого я повернулась к спорящим вокруг Ри. «Тогда пропускаем Доверелли и летим сразу сюда». Боди уже тыкал в остров Амбрии. «Грифоны не выдержат!» Мои глаза перебегали с острова на остров. 10 дней сюда, 20 туда. Экспедиция общей продолжительностью в месяц, пока мы не доберемся до внешних пределов, Лойсома и Малых островов. Мне вдруг стало нехорошо. Вся проблема в докладах сценариуму между полетами. У Ксейдена нет столько времени, как у аретийских чар. «Империя поддержит любой твой выбор», — пообещала Андарна. А вот Тейрн не откликнулся, наверняка занятый разговором с Асгаэль после долгого периода вынужденного молчания. Нужно вылетать, причем прямо сейчас. «Значит, нахрен правила!» Кэт бросила на карту учебный диск, и я увидела на нем руну звукового щита. Я с благодарностью взглянула на Летунью, потом обвела взглядом остальных. «Запасаемся едой и летим. Отправляемся на Анбриэль, как и планировали, а потом действуем не по прямому приказу. Мы не станем летать туда-сюда. Не будем отчитываться и вообще возвращаться, пока не найдем рот Андарны. Это может занять целый месяц. А то и дольше, в зависимости от погоды. Вас отправят под трибунал. План наверняка правильный, но нарушение прямого приказа...» Он склонил голову набок. «Впрочем, попробуй еще отправь под трибунал отряд, который вернется с 7-й породой». «Именно что?» Ридок кивнул. «А нам обязательно брать нашего сиятельного принца?» «Да». Дайн склонился над картой, уперся руками в колени. «Без него некоторые острова нас не впустят. Например, сразу вспоминается Гедотис». «Это... подойди-ка». Боди прищурился, глядя на меня. Я прошла к нему внутри звукового щита, пустив рябь по магии к внешним каменным стенам арены. Что происходит, Селингейл? Я-то всегда рад плевать на правила, подтираться приказами и сморкаться в протоколы, но такая спешка! Его глаза. Из-за сплава на Доверелле искорки в глазах Ксейдена не стали опять золотыми. Они все еще янтарные. И нужно найти лекарство раньше, чем заметят другие, или ему станет еще хуже. Тихо прошептала я ему на ухо и сжала кулаки. Боди побледнел. Блин! У него было такое лицо, словно всякая надежда его покинула. Но я не дала ему забрать и мою. Ладно, у меня есть то, о чем ты просила. Он достал из кармана два флакона с обозначениями «С» и «А». Сыворотка и антидот. Если нужно, достану еще. Спасибо. Я быстро спрятала их себе в карман, пока никто не заметил. Я не планирую применять их для... Просто рад, что ты понимаешь. Это может пригодиться. Мы найдем лекарство. Пообещала я с большей уверенностью, чем на самом деле чувствовала. Его губы сжались. Убить готов, лишь бы отправиться с вами. Но вам лучше взять Гарика. Никто из нас не произнес вслух то, что он имел в виду. Возьми Гарика на случай, если не найдешь. На арене кто-то закричал, и мы все резко развернулись туда. Оказалось, это Кагисо выпустил очередной огненный залп, вынуждая вопящую второкурсницу отступать. Но Кар не вмешивался, а пламя подбиралось к перепуганной брюнетке все ближе и ближе. Спасай. Мне приказали не вмешиваться. Боди напрягся, когда крики стали громче, и девушка упала на четвереньки. Следующий залп огня остановился в дюйме от нее. Заклинай! Защищайся! Второкурсница из секции когти прижала ладонь к мату, закричала, и вокруг ее руки стало расползаться серое пятно. Вот блять. У меня перехватило дыхание. Я таращилась на арену, не в силах сдвинуться с места. Она превращалась прямо у нас на глазах. Или с самого начала была одной из них. Тогда бы ее почувствовал Ксейден, да? Он только что был здесь. Или она бы почувствовала его? Я выхватила кинжал. На трибунах вокруг звучали возгласы и крики. «Кар!» — гаркнул Панчик. Профессор двигался быстрее, чем я когда-либо видела, и вонзил кинжал с навершием из сплава прямо в спину кадетки. В сердце. Вот так просто. Убита. Казнена. Без вопросов, без шансов на исцеление. Ничего. Боди передернулся. Возьми Гарика. В культуре, почитающей только богиню войны, кровь – лучшая жертва, а трусость – главный грех. Младший лейтенант Эшер Дакстон, Анбриэль, остров богини Дан. На то, чтобы воплотить план в жизнь и собраться, ушло 10 дней. И время точило меня, как капли воды в допросной, стесывая до самого последнего нерва. Я сидела на каждом уроке, как положено, и практиковала метание молний, пока руки не отваливались от усталости. Но на спарринге печатей я никак не могла перестать вглядываться в глаза Ксейдена. Вдруг искорки вновь стали золотыми. Не стали. Когда в туманные предрассветные часы мартовской субботы почти все собрались на летном поле, желание срочно вылетать уже тревожило, как рой насекомых под кожей. Мне не нравилось врать Холланду, будто эта экспедиция только на Анбриэль, но в душе все больше росло понимание, что мне плевать. Он просто хреново обуза. После удивительно простого разговора с Кэт в наш отряд вошли Трегер и Морен. Отчасти из-за обучения Трегера на целителя, но больше для того, чтобы мы при необходимости могли разделиться. Судя по выражению лица Миры, когда они с летунами подходили к ожидающим грифонам и драконам, сестра не очень-то радовалась такому развитию событий. Видать, я забыла упомянуть в письме об этом решении. «Где ты была?» — спросила я, отходя от отряда в надежде на маломальский личный разговор. Надежда быстро растворилась в тумане. «В отпуске. Пока ты здесь планировала нарушить прямой приказ Синариума, Что, конечно, твоя прерогатива, как командира экспедиции. Она бросила взгляд на громадный рюкзак, оттягивающий мои плечи. Потом на другой, у ног. Хитрые у тебя письма, не придерешься. А вот рюкзаки не очень. То, что ты в отпуске, мне и так сказал Панчик, когда я спрашивала, как тебе написать. Ты просто исчезла. Я сузила глаза и выпустила в морозный воздух облачко пара. И что поделать с размером рюкзаков, если приходится брать с собой... Боишься, что на Доверелле припасов не будет? Спросил Холланд позади меня. Мира воздела бровь, умудрившись сказать «я же говорила», даже не шевельнув губами. Больше боимся, что ты опять что-нибудь испортишь. Заметил Ксейден, и я развернулась навстречу ему и Гарику, выходившим из тумана. «Ты не имеешь права говорить со мной в таком тоне, Риерсон». «Ну, прекрасно. А я-то думала, когда вы двое начнете собачиться». «И что дальше? Получишь запрет на посещение очередного острова? Будешь вечно отсиживаться на корабле Текаруса? Ты и так для нас балласт, ваше высочество. Теперь собираешься еще и мешать?» Ксейден остановился рядом со мной, но руки держал при себе, как и с самого своего возвращения. «Все на месте?» «Да, им в пути». «Я не собираюсь извиняться за ведение наварской политики на Доверелле». «Может, тогда извинишься за то, что скрыл важные сведения от тех, кто отвечал за сраную миссию? Если бы не мы, ты уже был бы труп». Парировал Ксейден, подступая вплотную к Холланду, и у его ног заволновались тени. «Проклятье». Я бросила взгляд на Гарика, который посмотрел на меня так, будто это я должна была что-то сделать. «Да пусть прикончит принца! Из него вышел плохой представитель!» Предложила Андарна, и я услышала, как в 10 шагах за моей спиной звенит ее сбруя. «От него проблем не будет!» Мне бы хоть половину его уверенности. «Ну, начало уже отличное». Заметил Дрейк, широко шагая к ряду грифонов, где в густом тумане ожидали остальные летуны. Я с трудом различала их силуэты. «Проваливай с глаз моих!» «Как же тебе, наверное, обидно, что сам ты заставить меня не можешь. Может, сам уже спрячешься в свою корзинку?» «Иди нахрен!» У Ксейдена приподнялся уголок губ. Щеки Холланда побагровели, но он отступил на шаг. «Мне уже честно все равно, убьешь ты его или нет, но тебе самому нет. Вспомни, что говорил мне, когда я чуть не оторвала Кэт голову в Аретии». «Он нас всех похоронит». «Так ты ничего не изменишь». «Я не собираюсь умирать из-за Холланда». Из тумана слева от меня вышел Ридок, бросил взгляд на Холланда с Ксейденом и направился ко мне. «Прямо как молодьба, скажи. Волнующе, страшно. Мы знаем, что должны пойти на это, но есть все шансы, что нам надерут задницу». «Мне не понравилось лететь напрямую, Вальдебайн. Сегодня мы пролетим только полпути». Тут туман завихрился от ударов пары крыльев, и земля содрогнулась от приземления дракона слева от нас, рядом с драконом Ридока. Холланд отпрянул, уставившись круглыми глазами на огромную лапу. Туман скрывал все, кроме очертаний когтей. Но вот дракон опустил синюю голову к земле и выпустил пар в сторону Холланда. Какого хера, Молвик? У меня внутри все перекрутило. «Я же говорил, что от перворожденного не будет проблем». «Молвик?» Ридок наклонился вперед, будто мог с чем-то перепутать шрам поперек морды синего дубина хвоста. «Нет!» Я сбросила рюкзак с плеч на землю и побежала в туман мимо Ксейдена и Холланда. «Не делай этого!» Я не успела пройти и 10 шагов, как наткнулась на него, идущего нам навстречу с Дайном. «Я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как Холланд вас всех губит», сказал Аарик, затягивая лямки рюкзака. «Во имя Дан, у него не было даже боевой летной куртки!» «Тебе этого не нужно!» «Не давай поступкам твоего брата толкать тебя на глупости, а ты ему не разрешай!» Я ткнула пальцем в Дайна. «А я-то чем виноват, скажи на милость!» Дайн вскинул обе руки. Я не сразу нашлась с ответом. «Он первогодок, а ты командир крыла!» Дайн потер переносицу и раздвинул пальцы, погладив тяжелые и темные круги под глазами. «И, по-моему, он все-таки повыше меня чином». Уверен, что ты этого хочешь? Спросил Ксейден так близко, что я вдруг почувствовала спиной его тепло. Что? Нет. Но я должен. Может, я и не против, чтобы Холланд портил жизнь тебе. Но я против, чтобы он обрек весь континент на гибель от рук темных колдунов, просто потому что не умеет сделать вдох и досчитать до 10, когда злится. Ну что ж, прекрасно. Рука Ксейдена легла на мою поясницу. Ты не против? Он взглянул на меня. Я несколько секунд всматривалась в решительные зеленые глаза Аарика, в его воинственно поднятый подбородок, потом обреченно вздохнула. Мы все имеем право делать выбор. Если это твой, я его поддерживаю. Аарик кивнул, и мы с Ксейденом двинулись вместе с ним и Дайном к нашим драконам и Холланду. Похоже, ты все-таки обойдешься без корзины. Мы нашли другого принца, сказал Ксейден, когда мы вернулись к ожидающим Мире, Ридоку, Гарику и Холланду. Челюсть Холланда буквально стукнулась о землю, когда его круглые глаза вперились в его младшего брата. Не надо так удивляться. Не надо? Мы обыскиваем все бордели и горные дома королевства, а ты все это время был здесь? То, что ты искал меня в своих любимых местах, только начало длинного списка твоих ошибок. Ты всадник? Это ты по дракону догадался? А ведь он мог бы сделать вид, что умер. Он и умрет, когда наш отец узнает... Ну так свали и наябедничай ему. Или нет, мне насрать. Мне надоело, что темные колдуны угрожают всему континенту, а вы с папашей ни хрена не делаете. Я прошел парапет, но не собираюсь отсиживаться в академии, пока ты хоронишь нашу последнюю надежду. Теперь я стану представителем королевской семьи. Ты не имеешь права, Кэм. Теперь его зовут Аарик, и он имеет все права. Ты не можешь ступить на Доверелли и впадаешь в истерики, как двухлетка, Холланд. А Аарик – всадник. Он действует наравне с нами и в воздухе, и на земле, и прослужил в своем отряде 8 месяцев. Я тебе гарантирую, он умеет держать себя в руках, когда все идет нахер. Отрезала я, заслужив от своего бывшего испепеляющий взгляд, который меня нисколько не смутил. Холланд впился глазами в Аарика. Так это ты проник в королевскую сокровищницу? Да. Отец обвинял меня. Холланд сделал шаг вперед, и меня кольнуло чувство вины. Ему, скорее всего, досталось из-за нашего с ним прошлого. Ты остался в Базгиате или улетел с отступниками? Ты и так знаешь ответ. Холланд раскраснелся, как слизок. Возвращайся в квадрант. Я буду единственным королевским... Удачи тебе уговорить Грифона, чтобы он опять понес твою корзинку. Ответил Аарик и направился к Молвику. Ну, хоть нам сейчас было неловко... Уверен, ты знаешь, где выход с летного поля. Сказал Холланду Ксейден, но принц не сводил глаз с когтей синего дракона. Вайлот. Произнес он тихо и медленно повернулся ко мне. Мольба в его глазах проняла меня до самого сердца. Я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. Холланд кивнул. За него отвечаешь ты. Все вы. Он по очереди взглянул на каждого из нас, и в его тоне прозвучала неприкрытая угроза. Мы провели день в Альдебайне и еще один в Кордине, чтобы грифоны отдохнули перед дальнейшим перелетом. Без корзин они не выбивались из сил, но на Доверелле без укрепительной магии нам пришлось просидеть 2 дня, прежде чем выдвигаться дальше. На второй день Мира убедилась в том, что и так подозревала в первый наш прилет. Некоторые руны все же действовали вне континента. Оставалось определить, как и почему. Мы все запаслись разноцветными дисками из кварца, чтобы проводить испытания. Я была рада, что не обгорела. Хотя я не знала, то ли из-за аметистового диска, то ли из-за такой же руны на одном из кинжалов, который мне в прошлом году подарил Ксейден, но злилась ужасно, ибо Мира со мной разговаривала только и исключительно о рунах. Утром 8-го дня экспедиции мы оставили позади юго-западное побережье Доверелли, и цвет открытого моря сменился с бирюзового на полуночно-синий. И это все, что я видела до самого горизонта. Вода. Если бы не корабли под нами, я бы здорово беспокоилась из-за этого полета в пустоте. Побереги нервы до Анбриэля, где мы сядем через 9 часов. А ты побереги свои на время, когда сменится ветер. Приказал Тейрн Андарни, прицепленный под его брюхом. Боги, как я надеялась, что отец приложил к книгам точные карты. Драконы все-таки не корабли. Они не могут просто парить, когда устанут. А в целом, наш путь складывался в 12-часовой перелет. Грифон уже не в восторге от полетов больше 8. Около полудня сменились воздушные течения. Облака расступились, ветер задул в спину, и Андарна, наконец, смогла насладиться свободой, отцепившись от Тейрна. Ее крылья били как положено, но без укрепляющей магии слабость левого была видна невооруженным глазом. С каждым движением связкам становилось все труднее натягиваться в полную силу, и уже скоро она начала понемногу терять высоту. Когда от очередного порыва ветра Андарна завалилась, меня за горло колючими пальцами схватила тревога, но я помалкивала, пока она не вернулась в строй. «Не снижайся! Неизвестно, чем вооружены торговые корабли под нами!» «Тебе самому не надоедает свой голос?» — спросила Андарна, подлетая ближе к Сгаэль. «Никогда!» В следующие 8 часов мне оставалось только держаться, поэтому я выслушивала, как Тейрн пересказывает историю своей родословной от основателя Дотара, первого черного дракона, успешно создавшего связь с всадником еще во времена Великой войны. И на этом замолкает. Судя по всему, все с участием людей уже не стоило пересказа. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Тейрн заметил землю. «Полчаса!» — объявил он мне с Андарной. Потом издал рев, отдавшийся у меня в зубах, чтобы известить остальных. Я развернулась в седле и оценила наш строй. Все на местах, за исключением Киралер. Она отставала от своего защищенного положения в центре. Ветер относил ее к Аатрому. Как раз вовремя. Кира устает. «Вот обязательно было тащить с собой грифонов», пробормотал Тейрн, когда я снова повернулась вперед, и на горизонте показался холмистый берег. Море сменило цвет с темно-синего на сизый, испещренный белыми барашками, которые бились о бежевые пляжи вдоль портового города в нескольких милях от нас. Должно быть, Сонаром. Мы действительно нашли остров богини Дан. Я различала ряды оборонительных стен, включая и баллисты, и они не сильно отличались от тех, которые я видела на рисунках отца. «Давай постараемся, чтобы нас не проткнули», — попросила я Тейрна. Тейрн фыркнул и ускорился, выдвигаясь перед остальными, затем свернул направо и повел наш строй вдоль северо-восточной береговой линии, далеко обходя порт. Я закрылась от солнца, приложив ладонь ко лбу, и окинула взглядом берег, найдя, где кончаются городские стены. В 3-4 милях отсюда другой город, а потом ничего, минимум на 60. Если только они не расширились за 30 с лишним лет с тех пор, как отец написал книгу. Мы преодолели город и его грозное укрепление, а потом, пролетев 10 минут и не встречая признаков жизни, Тейрн свернул в сторону суши, нарушив строй и опережая остальных. «Оставайся с Асгаэль», велел он Андарне. Та раздраженно фыркнула. «Соблюдай наш план!» «Ненавижу наш план!» Здесь пляжи были более скалистыми. Узкая полоска песка, засыпанная валунами, а затем густо заросшие холмы, уходящие вдаль, сколько видел глаз. И вся зелень таких же приглушенных оттенков, что и на Доверелле. «Здесь!» сказал Тейрн, найдя подходящую по размерам поляну на середине склона в нескольких милях от берега, и, облетев периметр, мы, наконец, сели посреди луга. С веток тут же вспорхнули многоцветные стаи птиц. Медленно разворачиваясь на месте и оглядывая опушку, скашивая высокую траву хвостом, Тейрн низко зарокотал. Не так страшно, но достаточно громко, чтобы предостеречь всех, кто мог присмотреть нас на ужин. «Сойдет», объявил он, закончив осмотр. Скоро над головой показались остальные во главе со Сгаэль. Их распахнутые крылья, замедлявшие снижение перед посадкой, на миг накрыли поляну сплошной тенью. Земля содрогнулась. Андарна опустилась справа от меня. Сгаэль слева. Тейн, Атром, Кэт, Шрадх и Молвик позади, а грифоны заполнили места между драконами так, что мы образовали большой круг. Зубами и когтями к лесу. «Слышала?» Тейрн опустил голову и прокрался вперед. Джунгли вокруг нас неестественно затихли. «Местные звери явно узнали в тебе хищника». «Хорошо». Он опустил плечо, и я начала спешиваться, оставляя за седлом все, кроме самого необходимого. От удушающей жары и влажности, которые могли потягаться с доверельскими, все разделись до рубашек, или в моем случае до брони. Затем мы быстро осмотрели окрестности и нашли ближайший источник пресной воды. Потом Кэт и Трегер ушли в лес на охоту, а половина стаи поднялась в воздух, чтобы найти пищу драконам и грифонам. «Пока что мы одни, но это ненадолго. Их кто-нибудь заметит», — сказала Мира, когда Тейн последовал в небо за Тейрном и Аатромом. «Когда Аэрик встретится с их королевой, мы продолжим поиски. Шансы на заключение союза маловаты, и, учитывая, как больно стая отделяться от магии, сомневаюсь, что род Андарны поселился здесь». Я провела ладонью по зеленой луговой траве и подняла камень, чтобы выкладывать костровище. «А если они приучились жить без магии?» — спросила Мира, покручивая на запястье браслет из крупных черных бусин. Ридок с Гариком разжигали костер, а Дайн, Аарик и Морен сооружали вертел. «Сомневаюсь, что они так могут. Тейрн не торопится рассказывать, как это влияет на их срок жизни», — призналась я тихо, зацепившись взглядом за браслет. Что-то зашевелилось на задворках памяти при виде плетения и черных турмалиновых бусин. Я могла поклясться, что на долю секунды уловила запах пергамента перед тем, как отвернуться. «У них со Сгаэль какая-то драма?» Мира тоже подняла камень. «Я об этом не знаю. С чего ты решила?» — спросила я, когда мы направились обратно к середине поляны. «Они не охотились вместе всю нашу экспедицию». Она прижала камень к груди одной рукой. Я бросила взгляд через поляну туда, где патрулировали Ксейден и Дрейк рядом со Сгаэль и Андарной. «Они считают, кто-то из них всегда должен находиться с отрядом». Большего я сказать не могла. Мира бросила на меня такой взгляд, будто насквозь видела мою полуправду. Быстро сменить тему. «Так где ты была в отпуске?» Мира поджала губы, будто принимала решение. «Навещала бабушку». «Ты летала в Диканшир? Ну, пожалуй, тоже вариант». «Думаешь, я взяла отпуск по личным причинам, чтобы навестить могилу?» Она покосилась на меня. Мои брови изо всех сил постарались уползти со лба. «Ты летала к бабушке Ниаре?» Этот вопрос я закончила шепотом. «Шептать не обязательно. Родители тебя не услышат». Меня так и подмывало оглядеться, чтобы в этом убедиться. «Она же перестала общаться с мамой и папой, наверное, еще до моего рождения, потому что я ее совсем не помню. Что-то в связи с тем, что папа женился на маме, да?» «Ты была малышкой. В том возрасте, когда волос уже хватало, чтобы заплести маленькую косичку». Она улыбнулась от воспоминаний, но улыбка быстро пропала. «И это не бабушка Ниара прекратила общение. Оказывается, все ровным счетом наоборот». «Ты знаешь, что случилось, да?» Меня глубоко ужалила зависть. Мама с папой почти никогда не говорили о его семье. «Так значит, браслет оттуда?» «Тебе тоже стоит слетать в Люцерос. Поговори с ней сама». Она посмотрела на меня с ужасно странным сочетанием тревоги и страха, поджав губы в линию. «Имеешь в виду в отпуск после выпускного?» «Тут ты права». Мира нашла еще камень и подняла его. Хотя я не настолько права, чтобы она рассказала все. «Ну ладно. Если последние годы меня чему-то и научили, так это тому, что все имеют право на свои секреты. Но это и моя семья. Я привезла папины книги. если захочешь их прочитать. Я снова сменила тему и продолжила искать камни для костра. Земля под ногами твердая, а значит, сегодня хотя бы не придется спать в грязи. Мира нахмурилась. Там в основном об обычаях. Но в каждой книге он посвящает главу уникальной флоре и фауне островов. Очень скрупулезно. И снова наморщила лоб. Я говорила первое, что приходило в голову, но не могла не искать хоть что-то, чтобы сократить ширившуюся между нами пропасть. Бабушка Ниара не рассказывала, откуда у него было время на изучение миграций крачек и эрисов. Или на мотыльков Флориния. Он 3 страницы рассказывает о совместной посадке Келленвида и корня Брисона, а потом переходит к ядам Заки и к тому, что если птицы мигрируют на Гедотис с опозданием, ягоды перезревают, и от них вымирают целые стаи с посиневшими клювами. Спасибо, но обойдусь без этого. Звучит ужасно. Она поудобнее перехватила камни. Я сжала свой камень. Бабушка Ниара знала, что он изучал острова. Мира раскрыла рот, потом отвернулась. Знала. И он же оставил книги только тебе, помнишь? Мне-то не положено знать о перелетных птицах или там мотыльках. Мира. Проклятие. Она ускорила шаги и оставила меня позади, а я тяжело вздохнула. Это было очень стыдно слушать. Не могла наговорить еще больше глупостей? Иди лучше поохотиться. Мы разбили лагерь, не спуская глаз с опушки. Потом приготовили кроликов, которых набили Трайгер Скэт. Разложили наши скатки вокруг костра и перед сном назначили караулы, оставаясь в окружении пары драконов и пары грифонов, пока остальные находились в патруле со своими всадниками и летунами. Первыми в патруль пошли Морен и Дрейк, чье саркастическое чувство юмора, как я узнала, могло потягаться с Ридоковским. Ксейден взял 2-ю смену с Мирой и Гариком. Когда он, наконец, скользнул под одеяло, одетый и даже не снявший сапоги, как и я, уже сияли звезды. Он обхватил меня за талию, потом прижал спиной к своей груди. Я улыбнулась в полудреме, потом подтянулась поближе. Хруст древесины, и я распахнула глаза, увидев, как Дайн подбрасывает дрова в умирающий костер. Что-нибудь видел? Пока нет, но им все же придется прийти. Сказал Ксейден мне на ухо, притиснувшись всем телом, и холод, который цеплялся к нему после патруля, быстро пропал. Я кивнула и поборола страх, пускавший корни у меня в желудке. Чувство от того, что ты наживка, было похоже на свернувшееся молоко, такое же кисло-противное. Ксейден поцеловал меня за ухом, и скоро его дыхание у меня за спиной выровнялось. «Дождитесь, когда погаснет закат. Ему нужно отдохнуть как можно больше», — сказала я Тейрну, уже погружаясь в сон. «Анбриэль живет испытанием в бою, а он лучший среди нас». Тейрн согласно рокотнул. «Вставай!» — крикнул Тейрн, как будто миг спустя, и мои глаза раскрылись, чтобы увидеть вдоль горизонта розово-оранжевую линию. Я сделала нервный вдох, и рука Ксейдена легла на мое бедро, удерживая на месте. Позади ритмично зашуршала трава, и у меня заколотилось сердце. Вот сейчас было бы самое лучшее время для нашей общей связи. Я скомкала в руке одеяло, а пальцы Ксейдена скользнули к моим набедренным ножнам. «Зря вы пришли. Здесь тебе магия не поможет, огненосец». Тихо произнес человек на общем языке, наклонившись над нами. Я откинула одеяло, а Ксейден выхватил мой кинжал, единым плавным движением прижав его к горлу незнакомца. Карие глаза нападавшего распахнулись, а я достала 2-й кинжал и окинула взглядом кожаные доспехи противника, отметив слабые места на локтях и подмышками. Доспехи были того же бледно-зеленого цвета, что и листва на деревьях, а на нагрудной пластине красовался герб с 2 мечами, скрещенными над подковой. «А это ничего. Мы прихватили клинки». Ксейден медленно сел, не отводя кинжал от горла оторопевшего врага. Пока горит огонь, и все горит внутри,